Письмо 54. 3 февраля 1951 года. Спрашиваешь, можно ли идти на собрание? Усматривай сама. По совету преподобного Варсонофия Великого помолись прежде. Куда мысль склонна будет, так и поступи. Впрочем, не собрание причина твоего смущения, а самомнение твое. Почему так говорят, а не так, как мне надо? Но ты вот что сделай. Во время собрания читай со вниманием молитву. Тогда ты будешь спокойна, и виднее тебе будет весь разговор. Сегодня 3-го похоронили иеродиакона Корнилия. Наверное, ты помнишь его. Все время пел молебны. Поболел только 3 дня. Ежедневно я причащал его. Утром причастил, а ночью в 12 часов умер. Так тихо, что не слыхали даже, которые с ним живут, 4 инока. В 12 часов посмотрели, а он уже скончался, глаза закрыты и руки сложены на груди. Блаженная кончина.